Глава 9. Шанс. К радости Кости такой шанс ему представился через пару дней. После завтрака тетя Таня отвела Катю в сторонку и что-то ей тихо сказала. Костя, помогавший убирать со стола, с любопытством поглядывал на них и заметил, как Катя быстро на него посмотрела, а затем кивнула маме. Подойдя к Косте, она как бы, между прочим, предложила. «Мама попросила проведать Игоря, отнести ему подарок, а то он к нам так и не заглянул после Нового года. Хотите со мной?» «Давай», — с готовностью согласился Костя. Жанна недовольно насупилась и мотнула головой, не видя смысла в расспрашивании Голицына. Никита после недолгого обсуждения тоже решил остаться дома, чтобы Игорь не решил, будто они втроем против него одного. Вместо этого он спросил у тети Тани разрешения позаниматься на пианино в ее кабинете. Они оделись, хотя на фоне Кати в дутой парке, толстых перчатках и длинном шарфе, Костя в шапке и наполовину застегнутой куртке, солнце после нескольких дней пасмурной погоды вышло из-за облаков и заметно пригревало, чувствовал себя почти голым. Тетя Таня вручила им по пакету с подарками, и они вышли из дома. Их сопровождала белка, почти сливающаяся с сугробами вдоль заборов, и неизменный спутник Кости — меч-кладенец, затаившийся в кармане, чтобы не привлекать внимание прохожих. «Раньше Голицыны жили в соседнем доме с нами, но на этой улице участки маленькие. Так повелось еще с тех пор, когда она была единственной улицей на тот момент в деревне. Именно здесь селились первые жители Сказочного». Голос Кати звучал немного глухо из-за шарфа. «Уже позже, когда прокладывали соседние улицы, — она махнула вправо, — пришлось придумывать им название. Так наша улица стала Петровская, та Елизаветинская, а чуть позже появилась Александровская». Она лукаво покосилась на Костю. «Если будешь спрашивать, никто тебе точно не скажет, имеет это какое-то отношение к лукоморцам или это просто дань уважения». Пока Костя с трудом переваривал неожиданный намек, Катя, отвлекшись на белку, которая остановилась обнюхать фонарный столб, продолжила. «Папа Игоря, дядя Слава, став депутатом, захотел себе и дом, и территорию побольше, чтобы бассейн был, и веранда с беседкой. Поэтому 2 года назад они переехали в самый конец Александровской. Как по мне, это не имело никакого смысла, потому что дядя Слава теперь в Сказочном бывает очень редко. У них квартира в центре города, а в этом большом доме живут только Игорь, тетя Лариса, его мама и помощница по дому Анна Прокофьевна. Я еще помню дедушку и бабушку Игоря, но они сейчас в Краснодаре, кажется, его дедушка ректор вуза. Мы с Игорем все детство вместе играли, книжками обменивались. Мы единственные одногодки в поселке. Все остальные дети либо старше, либо младше. Мы и наши мамы раньше дружили, в гости друг к другу ходили через боковую калитку, но после переезда Голицыны оказались практически на отшибе. Чтобы их навестить, приходилось тратить минут 20 на дорогу, если пешком. А я тогда начала часто болеть, на улице долго играть не могла. В общем, отношения как-то незаметно разладились». «А у Игоря сестер-братьев нет?» — полюбопытствовал Костя. «Нет. Помнишь, мама рассказывала, что училась в лицее в одно время с его папой, только он на несколько лет ее старше. Дядя Слава поздно женился, затем увлекся политикой, стал все больше времени проводить в городе, а тетя Лариса всегда была тихой, домашней, не любила шумные компании, после переезда ее совсем перестали видеть, особенно когда Игоря с 5 класса отправили учиться в лицей». Она недолго помолчала. «Не представляю, как она жила там с одной Анной Прокофьевной все это время». «Видимо, не все время, раз успела познакомиться с Василием и согласиться на его план», — заметил про себя Костя, но решил пока оставить семью Голицыных и вернулся к началу их разговора. «Так сколько, получается, лет твоя семья здесь живет?» «Середины 18 века», — ответила Катя таким тоном, будто в этом не было ничего особенного, но у Кости голова пошла кругом, когда он попытался представить себе все эти поколения. «Погоди», — не понял он, — «но ваш дом новый?» «Да, его построили, когда Толе было 2 годика», — подтвердила Катя. «До этого на этом месте стояла усадьба, но в 30-х годах прошлого века случился пожар. Много что выгорело дотла. Усадьбу попытались восстановить, но вышло частично. И, как оказалось потом, не очень качественно. То с проводкой проблемы возникали, то с водопроводом, то фундамент крошился. В общем, когда мама с папой поженились, их родители решили сообща сделать им такой подарок на свадьбу и рождение Толи. Старую усадьбу снесли подчистую и на ее месте построили нынешний дом. «Жалко, конечно», — вздохнула она. «Но даже по старым фоткам понятно, что усадьба уже едва стояла, особенно если сравнивать с дореволюционными. Вот на них настоящая красота». «Покажешь?» — попросил Костя. «Да, конечно. У нас целый альбом дома лежит», — с готовностью согласилась Катя. «Так и называется «История усадьбы Ланских». Костя нахмурился. «Почему Ланских? Разве это не фамилия твоего папы?» Катя мотнула головой, насколько это было возможно из-за шарфа. «Мамина. У нас вообще интересно. Род княжеский, а раньше, сам понимаешь, фамилию наследовали только мальчики. Женщины при замужестве брали фамилию мужа. Но сила царевны лягушки почти никогда не передается через отца. В основном по женской линии. То же самое, кстати, у Снегурочек. Поэтому в моей семье именно женщины с силой всегда считались главой рода, и им разрешалось при замужестве оставлять фамилию и передавать ее дочерям. Ну, и сыновьям, если муж согласен. И старшие дочери наследовали усадьбу в сказочном, даже если у них были старшие братья и младшие сестры. Но с сестрами в нашем роду как-то не задалось. Обычно первой, реже второй, рождается девочка, и все. Дальше сплошные мальчики. Моя мама — единственное исключение. У нее вообще ни братьев, ни сестер нет, и она всегда хотела большую семью. Хотя после Кеши с Лешей долго повторяла, что с нее хватит. У них же разница меньше года, мы с ними все намучились», — засмеялась Катя. И мечтательно вздохнула. «Надеюсь, будет девочка. Они с папой нам не говорят, хотят сюрприз сделать, но мне кажется, что родится девочка». Она внезапно распахнула глаза и испуганно посмотрела на Костю. «Ты только не подумай, я не в том смысле, что хочу, чтобы моя сестра в моем возрасте тоже вся в зеленых пупырышках ходила и есть нормально не могла». Костя даже фыркнул от неожиданности. «Да у меня и в мыслях не было. А мальчики, выходят, силу царевен лягушек вообще не наследуют?» «Почти нет. Разве что умственные способности и хорошую память. Но никогда абсолютную силу, как у меня и мамы», — ответила Катя. «Иногда может появляться общая слабость в подростковом возрасте и чувствительность к холоду, как у Киши с Лешей, но ни разу еще не было, чтобы мальчики в нашей семье зеленели». «Интересно», — протянул Костя. «Слушай, всегда хотел спросить, вроде же в сказках царевна лягушка и есть Василиса Прекрасная, а лукоморки получаются разные?» «Не прекрасная, а премудрая, если по сказке», — поправила Катя. Они уже дошли до конца Петровской улицы и свернули вправо. Белка, которой надоело идти рядом с хозяйкой, убежала вперед и запрыгала по сугробам, лая на воробьев и других печужек. «Нас постоянно об этом спрашивают. Возможно, когда-то в прошлом действительно существовала только одна лукоморка, но по какой-то причине ее силы разделились, и дочери унаследовали разные способности. А до нас эта информация не дошла. Или разные сказки слились, объединив персонажей, что тоже не редкость, не знаю. Но последнюю пару столетий мы совершенно точно относимся к разным типам лукоморцев». «А какая у Василис сила?» Костя внезапно замялся и почти пожалел, что спросил. «Ну, кроме того, что...» «Что они очень красивые?» Катя искоса глянула на него, и из-за низко надвинутой шапки и слоев шарфа Костя не понял выражения ее лица. «Трудно сказать. Аля учится в лицее, потому что это престижно. Частная школа с 200-летней историей, куда так просто не попасть, даже за деньги. Нужно обладать особыми связями, качественное образование и все такое. Тете Нике есть чем похвастаться перед своими городскими друзьями. Понятное дело, про лукоморцев она им не рассказывает». Она замолчала. Костя уже хотел сменить тему, когда Катя снова заговорила. «Считается, и это тоже на уровне слухов, как способность царевен-лягушек превращаться в лягушек, что Василисы Прекрасной своей красотой могут буквально очаровывать, заставлять делать все, чего бы они ни пожелали». Она пожала плечами. «Трудно сказать, насколько это правда, ведь не все красавицы Василисы, и в любом случае физическая красота — это прежде всего генетическая лотерея. Если человек родился красивым, тут ничего не попишешь. Это как завидовать кудрявым волосам, когда у тебя прямые. Да, красивым в каких-то ситуациях проще, но далеко не во всех. И для поддержания красоты нужно много времени и усилий. И красота проходит. а знания и умения нет». Костя, чувствуя, что разговор начинает отклоняться в какую-то не до конца понятную и оттого смущающую его сторону, торопливо вернул его в безопасное русло. «А твой папа из большой семьи?» Катя моргнула, мысленно переключаясь. «У него есть старший брат. Папа родился в Ленинграде, его родители сейчас живут в Выборге, а дядя Саша с семьей под Питером. Он военный летчик, подполковник, его даже приглашали в отряд космонавтов». В ее голосе зазвучала неприкрытая гордость. «Но дядя Саша говорит, что слишком любит небо, а космос — это уже не небо, это совсем другой мир. Мы к ним на летние каникулы в гости ездим. Ну, ездили, пока у меня это не началось», — указала она на свое лицо. «Они о лукоморцах не знают, им было бы трудно объяснить, почему я теперь зеленая, и мама решила пока повременить с семейными поездками, тем более что и повод есть, надо малышом заниматься. К тому же у Толи скоро поступление в универ, у дяди два сына в кадетском корпусе, им 15 и 14, и дочь, чуть старше Кеши». «Да у вас вся семья какая-то космическая», — не сдержался Костя. Катя довольно засмеялась. «Это ты еще не знаешь, что мы и мама с папой познакомились во время экскурсии на Байконуре? Папа со своей командой победил в конкурсе по разработке перспективных космических аппаратов, а мама уже с первого курса публиковала статьи по астрофизике. Они поженились через полгода после знакомства и еще учились, когда родился Толя. Папа сейчас работает в конструкторском бюро и преподает в университете. А мама пишет учебники и статьи о космосе и астрофизике для научно-популярного журнала, ведет онлайн-семинары, консультирует Роскосмос. Даже в декрете, хотя сейчас реже, конечно». «Похоже, тебе самой судьбой уготовано идти в космонавты», — улыбнулся Костя. «С такой семьей». «Но я такая не одна», — Катя потупилась. «Толя, если не уйдет в разработчики видеоигр, планирует писать программы для космических кораблей и спутников. Он классный программист. Я с детства сижу в компьютерах, но и одной десятой не знаю того, что знает он. Если он нас пустит, я тебе покажу его комнату в мансарде. У него там целая стена в экранах, системных блоках, роутерах, прямо как в фильмах про хакеров или как в пещере Бэтмена. С Кешей и Лешей пока непонятно. Они каждую неделю что-нибудь новое придумывают и точно не знают, кем хотят стать». Она внимательно посмотрела на Костю. «Они тебя, кстати, не достают? А то они иногда как прилипнут, так не отвяжешься. Если что, ты говори, я их прогоню». «Да нет, ничего такого», — замотал головой Костя. «Они в основном поиграть предлагают, когда им друг с другом скучно становится». «И молча буравят в четыре глаза», — добавил он про себя. У младших Ланских была сбивающая с толку привычка наблюдать за кем-то, почти не мигая, лишь иногда переглядываясь, будто они ведут только им слышный разговор. Но особенно неуютно на душе становилось, когда к этому пристальному вниманию добавлялась еще и пара зеленых кошачьих глаз. Леша вечно таскал с собой Басю, который только от него терпел столь бесцеремонное отношение, а на других мог и зашипеть, и лапой махнуть. Катя усмехнулась. «По тебе и Никите сразу видно, что вы единственные дети в семье. У вас обоих в первый день был такой растерянный вид, а от Кеши с Лешей вы вообще шарахались, как от чудищ каких-то». Костя натянул шапку на краснеющие уши. Младшие братья Кати действительно поначалу казались ему загадочными пришельцами, требующими по отношению к ним соблюдения неведомых ему правил поведения. А все потому, что он до этого никогда не проводил время с маленькими детьми. И хотя это было не так давно, смутно помнил себя в этом возрасте. Но он быстро сошелся с мальчиками на фоне общей любви к пазлам. «А Жанна разве не единственный ребенок?» — вдруг задумался он. Катя неопределенно помычала. «Жанна о своей семье ничего не рассказывает. Вообще. Даже о тете, у которой она на летних каникулах жила. Поэтому не знаю, но не думаю. Все эти дни, если она видела, что Кеша с Лешей ничем не заняты, то сразу предлагала им во что-нибудь поиграть, порисовать или просто о чем-нибудь их расспрашивала. Мы с Толей тоже так делаем, поэтому я обратила внимание. Это что-то вроде рефлекса старшего брата и сестры, что надо как-то занять младших, чтобы они не скучали и никого не доводили». Для Кости это стало новостью. С другой стороны, он ничего не знал о прошлом Жанны, кроме того, что ее привезли в лицей осенью 5 класса. Между учениками ходил слух, будто ее поймали за поджогом заброшенного дома, и что об этом даже в газетах писали и в новостях рассказывали. Но спалила она его ненарочно, потому что сила жар-птицы вышла из-под контроля, когда Жанна там ночевала. Но почему она сбежала из дома, где и с кем она жила до этого? На этот счет Жанна крепко держала язык за зубами и обижалась или злилась, если на нее начинали наседать с вопросами. «Кстати, о Жанне», — внезапно вспомнилась Кость, и он внимательно посмотрел на Катю. «А почему ты обрадовалась, когда твой папа сказал, что ей постелили в отдельной комнате?» Катя даже остановилась от неожиданности и после секундного оцепенения закрыла лицо руками. Костя, притормозив, повернулся к ней и услышал приглушенный стон. Наконец, Катя слегка опустила руки и, глядя на него из-под лобья, неразборчиво потребовала. «Только поклянись ей ничего не говорить, ладно? И Никите, а то он будет над ней смеяться». «Ладно», — осторожно согласился Костя. Катя, снова зашагав, призналась, не глядя на него. «Она ужасно храпит». Теперь уже Костя едва не запнулся на ровном месте. «Что? Жанна храпит!» — повысила голос Катя. «Так громко, что спать совершенно невозможно. Я и трясти ее пробовала, и разговаривать с ней всю бесполезно. Она просто просыпается, как снова засыпает, сразу же начинает храпеть». «А она знает?» — Костя прикусил губу, чтобы скрыть улыбку. «Я ей не говорю. Какой смысл? Она же не специально. Что нам из-за этого ругаться? Поэтому я сплю в берушах. Хорошо, что засыпаю позже и просыпаюсь раньше. Жанна и не замечает ничего. Не говори ей, ладно?» «Не скажу», — пообещал Костя и стиснул челюсти, подавляя рвущийся из горла смех. Катя пихнула его в бок. «Здесь нет ничего смешного. И хватит веселиться. Мы пришли».